в неведомой стране. В четверть пятого Денни устал и поднялся домой выпить молока с печеньем. Он проглотил их, выглядывая из окна, потом пошел поцеловать маму, отдыхавшую в спальне. Она предложила ему остаться и подождать отца дома у окна. Так время пройдет быстрее. Но он упрямо мотнул головой и отправился на старое место у бровки тротуара. Сейчас было около пяти. И хотя у мальчика не было часов, и он не мог определить время точно, он чувствовал движение времени по удлиняющимся теням и золотистому оттенку на вечернем небосклоне. Вертя в руках планер, он напевал вполголоса: «Вернись ко мне, Лулу, мне все равно, вернись, Лулу, хозяина нет дома, Лулу, Лулу, вернись ко мне, Лулу». Они распевали эту песенку хором всем детским садом, куда он ходил в Ставингтоне. Здесь он не ходит в сад, потому что у папы нет для этого средств. Он знал, что папа с мамой сильно переживает из-за него, так как без детского сада он обречен на одиночество. А еще больше они беспокоились из-за того, что Денни обвинит их в этом, в чем боялись признаться друг другу. Но в действительности сам Денни не хотел ходить в детский сад. О, сад для сосунков. А он, хотя еще не совсем большой, но уже не младенец. Большие ребята ходят в большую школу и получают горячий завтрак. В будущем году он пойдет в первый класс, а этот год какой-то промежуточный, когда он уже не ребенок, но еще и не взрослый мальчик. Но ничего, как-нибудь перебьется. Денни хорошо понимал своих родителей, разбирался во многих их мыслях и поступках и знал, что в большинстве случаев они не одобряют его проницательность, а еще чаще отказываются верить ему. Но придет день, когда они поверят. Он согласен ждать. Но все-таки скверно, что они не могут верить ему побольше, особенно в такое трудное время, как нынешнее. Мама лежит в постели и чуть не плачет. Так она беспокоится о папочке. Причины ее беспокойства были слишком сложны для понимания Денни. Смутные опасения за безопасность семьи, чувство вины, гнев, чувство страха перед тем, что их ждет. Но преобладали в ее душе два страха, что у папочки случится авария в горах и что папочка совершит дурной поступок. Денни хорошо знал, что такое дурной поступок. Скотти Арсен, который был старше его на полгода, объяснил ему. Папа Скотти тоже совершил дурной поступок. Однажды ударил маму прямо в глаз. Из-за этого мама и папа получили развод. И как раз в то время, когда Денни подружился с ним, Скотти жил с мамой и виделся с папой только по воскресеньям. С тех пор величайшим ужасом в жизни Денни стало слово «развод», врезавшаяся в его память, словно вывеска с буквами, обвитыми шипящими змеями. Когда развод, родители не живут вместе и спорят из-за тебя в суде. Интересно, на каком корте, теннисном или бадминтоновом, судья решает, с кем тебе жить? Денни видел судью только на спортивных площадках в Ставингтоне. А если живешь с одним из родителей, то практически не видишься с другим. Тот, с кем ты живешь, может пожениться, на ком-то чужом для тебя, если ему приспичит. Самое страшное, что слово «развод», либо понятие о нем, либо что-то другое, недоступное его пониманию, витало в умах его собственных родителей. Иногда смутно и отдаленно, иногда более определенно и пугающе, как удар шаровой молнии. Так случилось, когда папа наказал его за то, что он перепутал все папины бумаги, и доктор вынужден был наложить ему на руку гипс. Воспоминания об этом событии увяли, но мысли родителей о разводе врезались в память отчетливо и грозно. В большей степени мысль о разводе окружала мамочку, и Дэнни страшно боялся, что она произнесет застрявшее у нее в мозгу слово, превратив развод в реальность. Оно все время подспудно присутствовало в их сознании и было одним из тех, которые Дэнни всегда мог угадать, потому что звучало как ритм простенькой мелодии. Но подобно ритму, центральная идея образовывала только костяк более сложного комплекса мыслей, пока недоступных его пониманию. Он воспринимал их как цвет или настроение. Мамины мысли о разводе сосредоточивались вокруг его сломанной руки или вокруг события в Ставингтоне, когда папа потерял работу. Там мелькал тот мальчишка, Джордж Хартфилд, который подстроил отцу гадости и продырявил шины их жука. Мысли отца о разводе были более сложными, темно-фиолетового цвета, пронизанного черными пугающими прожилками. Отцу казалось, что будет лучше, если он оставит их. Они перестанут страдать, потому что все их переживания из-за его дурного поступка. Дэнни почти все время ощущал тягу отца к темному месту, где он мог совершать дурной поступок до тех пор, пока его разум не затуманится и не покинет его. Но сегодня у матери нет нужды беспокоиться. Жаль, что нельзя пойти и рассказать ей об этом. Жук не поломается. Папа не собирается никуда идти, чтобы совершить там дурной поступок. Он скоро подъедет, а сейчас пылит где-то на полдороге между Лайонсом и Балдером. Папочка не думает о дурном поступке. Он думает о... Дэнни бросил беглый взгляд на окно кухни. Мыслительные усилия иногда приводят его в странное состояние. Окружающие предметы, реальность, исчезают. И тогда он видит вещи, которых вокруг нет. Однажды, после того, как ему загипсовали руку, такое случилось за ужином. Родители не разговаривали друг с другом, но активно думали. Мысли о разводе витали над кухней, как туча, готовая разразиться дождем. Ему стало так плохо, что он не мог есть, и даже возникло чувство тошноты. Не находя выхода из отчаянного положения, он сделал мыслительное усилие, и что-то произошло. Когда сознание вернулось к нему, он лежал на полу рядом с перевернутой тарелкой, а мамочка держала его в объятиях и плакала. Папа звонил по телефону. Дэнни был напуган, пытался объяснить родителям, что с ним все в порядке, что с ним такое иногда бывает, когда он сосредотачивается на мыслях или делает попытку понять больше, чем обычно доступно ему. Он пытался растолковать им о Тони, которого они называли другом-невидимкой. Отец сказал: «У него галлюцинация». Он вроде бы оправился, но все-таки пусть врач осмотрит его. А потом Дэнни пообещал, что никогда больше не будет так делать и никогда не будет пугать их. Он и сам испугался. Когда он сосредоточил мысли, направленные на отца, то на один короткий миг кухня исчезла, и сознание, пронзив тьму вокруг папы, вырвало из нее непонятное слово, еще более страшное, чем развод, и это слово было «самоубийство». Никогда прежде Дэнни не сталкивался с этим словом в папином сознании, и оно сильно напугало его, хотя значение слова было ему неизвестно. Все-таки Дэнни нравилось сосредотачиваться, чтобы иногда вызвать Тони. Но тот не всегда появлялся. Иногда предметы только становились зыбкими и туманными на минуту, потом опять прояснялись. Пожалуй, так и бывало чаще всего. Но по временам Тони возникал где-то на периферии его зрения. Голос Тони долетал издалека. С тех пор, как они переехали в Болдер, такое случалось дважды. И Дэнни помнит, как обрадовался тому, что Тони последовал за ним из Вермонта. Значит, не все его друзья остались в прошлом. В первый раз Дэнни оказался на заднем дворе. И не произошло ничего особенного. Просто Тони манил его к себе. Потом наступила тьма, и он опять очутился в окружении реальных вещей со смутными воспоминаниями, похожими на путанный сон. Второй случай 2 недели назад был более интересным. Тони, поманив его к себе, через 4 двора сказал: «Дэнни, подойди и посмотри». Дэнни поднялся и вдруг полетел в глубокую дыру, как Алиса в «Стране чудес», и оказался в подвале их жилого дома. А Тони стоял рядом, указывая на сундук, в котором папа хранил важные бумаги, особенно пьесу. «Видишь?» — сказал Тони далеким музыкальным голосом. «Он стоит под лестницей. Как раз под лестницей. Возчики поставили его под лестницу». Дэнни сделал шаг вперед, чтобы внимательно осмотреть это чудо, и почувствовал, что опять падает. На этот раз с качелей в заднем дворе, на которых он все время сидел. У него вышибло дух, когда он стукнулся о землю. Через 3 или 4 дня отец разбушевался, рассказывая маме о том, что обыскал весь проклятый подвал и не нашел сундука с бумагами, и собирается подать в суд на проклятых возчиков, которые бросили сундук по дороге между Вермонтом и Колорадо. Как же, черт побери, он может закончить пьесу, если будут теряться бумаги? Дэнни сказал: «Нет, папочка. Сундук стоит под лестницей. Возчики сунули его прямо под лестницу». Папа бросил на него странный взгляд и спустился в подвал. Сундук стоял под лестницей, там, где Тони показал его Дэнни. Папа посадил Дэнни на колени и спросил, кто разрешил ему спускаться в подвал. «Может быть, Том из верхней квартиры? Подвал — опасное место», — сказал папа. — Поэтому хозяин держит его на замке. Если кто-то забыл замкнуть замок, пусть Дэнни скажет. Он, конечно, рад заполучить бумаги, — сказал папа. — Но они потеряют свою ценность для него, если Дэнни упадет с лестницы и сломает себе ногу. Дэнни серьезно заверил папу, что он не был в подвале. Мама поверила. Дэнни никогда не спускается по черной лестнице в прихожую, где сыро, темно и полно пауков. И Дэнни никогда не лжет, — сказала она. — Тогда откуда ты узнал о сундуке, док? — Мне показал его Тони. Папа обменялся взглядом с мамой поверх его головы. Такое случалось по временам. Из страха за него они прогнали мысли об этом случае с памяти. Но он знал, что их беспокоит. Тони особенно беспокоит маму. И он старался вызывать Тони туда, где она не могла бы увидеть его. Но сейчас мамочка лежит в постели и не смотрит на него из кухни. Он может сосредоточиться, чтобы проверить, о чем думает папа. Лоб у него покрылся морщинами, слегка запачканные руки сжались в кулаки. Глаза он не закрывал, в этом не было необходимости, но сощурил их до щелки и представил себе папин голос. Голос Джона Дэниела Торренса. Грудной и ровный голос, спокойный тогда, когда он размышляет и думает о... Думать, Дэнни, думать. Дэнни тихо вздохнул и повалился спиной на тротуар, словно у него размякли мускулы. Сознание он не терял. Он отчетливо видел улицу и парочку, которая гуляла по другой стороне улицы, держась за руки, потому что они были влюблены друг в друга. Счастливы от того, что стоит прекрасный осенний день, и они идут рядышком в такой день. Дэнни видел, как вдоль канавы, гонимые ветром, катятся, словно желтые колеса неопределенной формы, осенние листья. Он видел дом на противоположной стороне, покрытый черепицей. Думаю, починить крышу не составит труда, если гидроизоляция в порядке. Да, этот Уотсон поможет. Боже, что за характер! Вот бы поместить его в пьесу. С помощью такого персонажа я бы вывел все паршивое человечество на чистую воду. Ах да, черепица. А гвозди там есть? О, черт! Их можно запросто добыть в Сайдвиндерском хозяйственном магазине. Осы! Они гнездятся в это время года. Нужно запастись баллончиком на случай, если они нападут на меня, когда я начну отдирать старую черепицу. Новая черепица. Старая черепицей. Ага, вот о чем он думает. Он получил работу и думает о ремонте крыши. Дэнни не знал, кто такой Уотсон. Все остальное казалось достаточно ясным. И, возможно, он увидит осиное гнездо. Он в этом уверен так же, как в том, что его зовут Дэнни. Дэнни! Он взглянул в конец улицы и увидел там Тони, стоявшего под вывеской магазина и махавшего ему рукой. Дэнни, как всегда, испытал прилив теплых чувств при виде старого дружка, но на этот раз ему сопутствовал укол страха, словно Тони выступил из тьмы, сгустившейся за его спиной. Но ослушаться зова было немыслимо. Дэнни отодвинулся от края тротуара, последовал мягкий, безболезненный толчок, и какая-то часть его поднялась и устремилась к Тони сквозь туннельную тьму. Дэнни! Тьма сменилась клубящейся белизной, пронзительный вой и тени, раскачивающиеся под напором гудящего ветра. Снег кружился и танцевал, снег повсюду. Слишком глубоко произнес Тони из тьмы с печалью, ужаснувшей Дэнни. Никак не выберусь из сугроба. Другой силуэт смутный, вздыбленный, огромный и прямоугольный. Пологая крыша, множество окон, стены, поблескивающие белизной в бушующей тьме, длинное здание с черепичной крышей, отдельные черепицы позеленее, поновее, их положил его отец, прибив гвоздями из сайдвиндерского магазина. Сейчас черепицы покрыты снегом, который все валит и валит. Зеленый колдовской свет разлился над фронтоном здания, померцал и превратился в гигантский оскалившийся череп над двумя скрещенными костями. «Яд», — сказал Тонни из зыбкой темноты, — «берегись отравы». Другие вывески промелькнули перед глазами Дэнни, часть из них на досках, покосившихся под порывами ветра. «Не купаться опасно. Проволока под током. Эта собственность проклята. Высокое напряжение. Третий рельс смертельно опасно. Не подходить убьет. На территорию не вторгаться. Нарушитель будет застрелен на месте». Ни одно объявление Дэнни не понял полностью. Он не умел читать, но смысл до него дошел, и сонный ужас проник во все его поры. Объявления потускнели, теперь он оказался в комнате, забитой странной мебелью и погруженный в сумрак. Снег стучал в окна, как песок, швыряемый пригоршнями. У него пересохло во рту, глаза горели, сердце трепыхалось в груди простреленной птицей. Снаружи доносился гулкий грохот, словно наружная дверь неистово хлопала под напором ветра. Звук приближающихся шагов. На стене висело зеркало, и в его глубине возникло единственное слово, горящее огнем, и это было «Тремс». Узнает позже эту комнату. Перевернутый стол, разбитое окно, врывающийся внутрь снег, гардины, висящие криво, низенький шкафчик, валявшийся крышкой вниз. Снова гулкие шаги, мерные, страшные. Разлетелось стекло, хриплый голос, голос безумца, еще более ужасающий из-за того, что кажется знакомым. «Выходи! Выходи сюда, проклятый засранец! Прими свое лекарство!» Треск! Треск разлетающейся двери, рев ярости и удовлетворения. Неужели это и есть то самое Тремс, увиденное в зеркале? Снег, несущийся по комнате, картины, сорванные со стен, проигрыватель. Мамин проигрыватель, валяющийся на полу. Ее любимые пластинки Грик, Гендель, Битлы, Бах, Лист, разбросаны по полу. Столб света, падающий из открытой двери соседней комнаты, ванны, резкий белый свет и слова, мерцающие в зеркале на дверце медицинского шкафчика. Тремс, тремс, тремс. И на краю фарфоровой ванны рука, безжизненно свисающая до пола, медленная струйка крови, стекающая по одному из пальцев на кафельный пол. Нет! О, нет! Нет! Пожалуйста, Тони, не пугай меня, ради Бога. Тремс, Тремс. Перестань, Тони, перестань сейчас же. Темнота. Во тьме гулкие шаги стали громче, отдаваясь эхом со всех сторон. Вдруг Дэнни оказался в темном холле. Он сидел на корточках посреди голубого ковра с переплетениями черных линий, образующих джунгли. Сидел, прислушиваясь к тяжелым приближающимся шагам, и вот темная фигура вывернула из-за угла и двинулась к нему, источая запах крови и неотвратимой судьбы. Монстр злобно размахивал клюшкой, по временам ударяя ею об стену так, что фонтаном била штукатурная пыль. «Подойди ко мне и прими свое лекарство, прими его как мужчина!» Гигантский монстр приближался к Дэнни, распространяя вокруг сладко-кислый запах мертвечины. Он размахивал клюшкой, рассекавшей воздух со зловещим свистом, затем следовал глухой удар в стену, выбивающий сухую пыль, от которой у Дэнни чесалась в носу и першила в горле. Маленькие красные глазки сверкали в темноте. Монстр оказался рядом и заметил Дэнни, распластавшегося по стене, а люк на потолке над его головой был закрыт. Темнота. Чувство полета. «Тони, забери меня отсюда, пожалуйста, забери!» А он снова оказался на Upper Hall Street, на бровке тротуара, весь мокрый от пота, так что рубашка прилипла к спине. В ушах у него все еще звучал тяжелый, размеренный гул шагов. В нос ударил запах мочи, исходивший от штанишек. В приступе страха он обмочился. Ему все еще виделась рука, перевесившаяся через край ванны. По ее пальцам стекала кровь. Истекало то необъяснимое слово, что страшнее всех остальных. Тремс. А на улице вовсю сияло солнце. Вокруг были реальные вещи, кроме Тони, который стоял в конце улицы, похожий на маленькое пятнышко. Поэтому его голос казался тихим, тонким и приятным. «Будь осторожнее, док». И в то же мгновение Тони пропал, а из-за угла показался жук, тащивший за собой шлейф синего дыма. В одно мгновение Дэнни вскочил с тротуара и бросился к отцу, размахивая руками и вопя во все горло. «Папа! Эй, папочка! Привет, папа!» Джек подвел свой Volkswagen к тротуару, выключил мотор и открыл дверцу. Дэнни подбежал к нему и вдруг замер на месте, вытаращив глаза. Сердце подкатило к горлу и остановилось. Рядом с папой на сиденье лежала короткая клюшка. Конец ее был покрыт кровью и волосами. Потом клюшка превратилась в сумку с покупками. «Дэнни, ты здоров, док?» «Да, со мной все в порядке». Он подошел к отцу, прижался лицом к брезентовой куртке на меховой подкладке и обнял отца крепко-крепко. «Эй, да ты мокрый, как мышь, нельзя сидеть на солнышке столько времени». «Кажется, я нечаянно заснул. Я люблю тебя, папочка, и долго ждал тебя». «И я люблю тебя, Дэнни. Я привез кое-что из продуктов. Ты уже достаточно большой, чтобы отнести сумку домой». «Скажешь тоже. Конечно, отнесу». Док Торренс, самый сильный мужчина на свете. Джек потрепал сыну волосы. Только вот любит засыпать на улице. Потом они пошли к дому, а мамми уже поджидала их на крыльце. Дэнни стоял на второй ступеньке и смотрел, как они целовались. От них исходила любовь, такая же, как от той парочки, что гуляла по улице, взявшись за руки. От радости Дэнни захотелось прыгать. Сумка с едой. Всего-навсего сумка. Оттягивала ему руки. Все в порядке. Папа благополучно вернулся домой и не совершил дурного поступка. Но страх, холодный, безжалостный, сжал его маленькое сердце при воспоминании о загадочном слове, запечатлевшемся в зеркале его души. Тремс.